Глава третья. Лагерь генерала Чэнь. Генеральская палатка. Некоторое время спустя. Статный мужчина сидел в удобном кресле и с умиротворением на лице пил чай. На мужчину был накинут желтый банный халат, так как он только выбрался из большой деревянной ванны. Весь распаренный, расслабленный. Он наслаждался жизнью, а холодный ароматный чай после ванны был идеальным напитком. Он позволял разуму отдохнуть, что было очень кстати. «Хорошо», — простонал мужчина в кресле. Он умиротворенно закрыл глаза, но вдруг в его палатку ворвался помощник. Глаза выпучены, а руки трясутся. «Что тебе?» — насторожился генерал. «Господин, вот!» Мужчина встал напротив и, держа в руках планшет, включил его. А там было интервью Зябликова, переведенное на китайский. «Поэтому, надеюсь, генерал Чэнь не бросит тень на репутацию этих великих и уважаемых мной людей». На этих словах кружка в руках генерала лопнула, а остатки чая пролились на халат. «Да что этот дикарь себе позволяет?» — выкрикнул генерал. «Откуда он вообще узнал, кто командует этой армией? Я же снаружи всегда ношу маску!» «Возможно, кто-то нас предал», — ответил мужчина с планшетом. «Это видео уже разослали по всему миру. Регент в ярости». «Пусть этот щенок засунет свою ярость себе в задницу. Этот русский оскорбил весь мой род. И теперь, если я останусь охранять строящуюся крепость, выставлю себя позорищем, трусом, который прячется за спиной этого Зябликова». «Тогда мы можем послать небольшие отряды на север?» — предложил помощник. «Чтобы действительно начать войну с монголами? Ты идиот?» — рыкнул генерал. «Эти степные дикари ничего не понимают в военной и политической хитрости. Они тут же нападут в ответ и вновь будут разорять наши города и поселения. Тогда нашему тайному союзу конец. Владыка меня за это по головке не погладит. Скорее сделает козлом отпущения». «Но что нам тогда делать? Роялисты уже активно действуют. Тот же клан Сяо. Он сговорился с русскими». «Эти предатели!» — прошипел генерал. «Они глупцы, которые лишь сдерживают наше величие, не позволяя Поднебесной расцвести во всей красе». «Вы абсолютно правы, генерал», — помощник поклонился. «Но тогда выходит, что единственная возможность выйти из ситуации без позора — это спровоцировать конфликт с Зябликовым». «Идиот! Это и была цель! Но этот дикарь нас даже всерьез не воспринимает. Лишь отправил парочку разведчиков, и все, а сам монголов атаковать пошел». «Это его решение было непредсказуемым. Он не может не знать о наших регулярных атаках на территорию Российской империи. Да его монстры регулярно сражаются с нашими наемниками, наводнившими горы. Оставлять нашу потенциально враждебную армию у себя в тылу было нелогично. Даже неразумно», — недоумевал помощник. «Потому что мы переоценили воинское умение этого дикаря», — рыкнул генерал, который уже постепенно успокаивался. «Он привык действовать грубой силой. Никаких воинских хитростей, лишь животная сила и атаки в лоб». «У них в Дикой России нет подобия наших школ войны. Их не обучают искусству войны, тактике и хитростям. Похоже, что мы переоценили противника», — вздохнул помощник. «За что и поплатились. Значит, нужно придумать более простой и действенный способ спровоцировать Зябликова. Он должен нанести нам вред. Собирай командиров, думать будем». «Да, господин». Помощник поклонился и выскочил из палатки. Лагерь же кипел жизнью. Солдаты играли на музыкальных инструментах. Выпивали и тискали женщин. Людям было скучно. Крепость на холме строят обычные работяги. Солдатам же остается лишь охранять их. Ну и ждать, когда нападут русские. А они не нападают, что является предметом для шуток среди солдат. Ну и выросшие из этого пренебрежения. Солдаты посматривали на лес и иногда плевались в ту сторону, смеясь над трусами. Помощник пробегал мимо палаток и увидел, как тошнит одного из солдат. Поморщившись, глядя на чернь, помощник пошел дальше. Быть солдатом у империи Мин почетно. Поэтому отбоя в рекруты никогда не было. Вот только немало солдат было направлено в Российскую империю под видом бандитов. Многие из них были убиты, и пришлось собирать новое воинство. Его качество вызывало отвращение у мужчины. «Ничего, вся грязь быстро сдохнет, останутся лишь достойные», — хмыкнул он, и, подойдя к большой палатке, дернул за колокольчик у входа. «Господин Бай, на собрание срочно!» — выкрикнул тот. Ну и повторил пару раз, пока из палатки не выглянул пьяный бородатый мужик. «Срочно!» «Понял я, понял. Нечего так орать!» — прохрипел скучающий пьяница, а помощник генерала кинул взгляд внутрь палатки. А там все в голых женщинах и пустых бутылках. С трудом сдержав свое недовольство, помощник генерала пошел дальше и достиг другой палатки. Тут он сразу нацепил на себя дружелюбную улыбку. «Госпожа Жао!» — звонил он в колокольчик. «Генерал требует срочно собраться. Госпожа Жао!» «Слышу, слышу!» Из палатки выглянула женщина, при взгляде на которую у большинства мужчин тут же становится тесно в штанах. Очень высокая, аж 1,75 м. Ноги сочные и длинные. Но мало кто знает, что эти ножки одним ударом срубают вековые деревья. А грудь? Четвертый размер, до такой идеальной формы, что никаким художникам не удастся повторить эту красоту. Мужчины не могли сопротивляться этому, и помощник генерала был в их числе. А вот свое лицо красавица закрывала весьма плотной вуалью. Но это лишь для того, чтобы уберечь смотрящих на нее людей от мгновенной влюбленности. Красоту девушки невозможно описать. Однако эти голубые глаза, что не были скрыты тканью, в них хотелось утонуть. На девушку был накинут халат, который почти полностью обнажал грудь, скрывая лишь самое влажное. Да и ноги не были закрыты. «Говори уже, малыш», — ухмыльнулась красавица, выводя мужчину из паралича. «Да, госпожа, генерал требует собраться. Срочно!» «Хорошо, милый, я начну собираться». Она скрылась в палатке, и мужчина выдохнул. «Адепты школы змеи слишком могущественны», — пробормотал он, и с блаженной улыбкой, прокручивая в уме все эти прелести, что увидел, поспешил к другому командиру. А тем временем... «Похоже, генерал собрался действовать, поэтому тебе пора уходить». Красивая женщина подошла к низенькой кровати, на которой сидел рыжеволосый поджарый парень. «Жаль, совместная инь-янь культивация оказалась, на удивление, приятной», — улыбался парень 28 лет. «Да». Девушка присела ему на колени и провела ладонью по крепкому прессу. «Сильнее мужчины у меня еще не было. Пару месяцев такой культивации, и я бы прорвалась на следующий ранг». Красавица вздохнула, а парень пришел в ужас. «За пару месяцев даже я помер бы», — воскликнул он. А девушка вытянула свой длинный, невероятно длинный язык и облизала шею рыжего. «Адепты школы змеи редко допускают такую оплошность, чтобы их партнеры погибли. А брат твой, он вкусный?» «Прости, конечно, но у тебя не шанса», — заулыбался парень, а у той приподнялась бровь от возмущения. «У меня? Не шанса? У этой неземной красоты?» Она скинула с себя халат, и даже у парня перед ней пошла слюна. Вот только его ответ... Парень резко схватил девушку и бросил на кровать, а сам поднялся и начал одеваться. «Физически я, может, и сильнее брата, но вот общей силой он меня превзошел уже. И да, у тебя не шанса. Да и культивация с тобой ему вряд ли будет полезна. Скорее, тебе пришлось бы умолять его парной культивации». «Звучит фантастически и оскорбительно», — фыркнула красавица и тоже начала одеваться. «Хо, поверь, вашу армию ждет немало унижений». «Больно ты самонадеян». «Думаешь, моих сил не хватило бы, чтобы всех здесь убить?» — улыбнулся он. «Хватило бы. Но если сюда придет глава моей школы, у тебя и у твоего брата не будет и шанса». «Не будет? Но она не придет». «Как и ты не нападешь на армию». «А теперь вспомни, что я сказал о брате». то, что он в общей силе превосходит тебя?» — пробормотала та и начала бледнеть, осознав смысл слов парня. «Ага. И в отличие от меня, он ничем не ограничен». Парень уже оделся и подошел к выходу из палатки. «Что ж, удачи. И постарайся не помереть. Не люблю, когда умирают красавицы». Рыжеволосый парень взял в руки что-то вроде зеркальца, и оно, засияв, накрыло его куполом энергии, а затем энергия стабилизировалась, и парень исчез. Но нет, это была лишь магия камуфляжа. Правда, настолько необычная, что обнаружить ее невозможно. «Не помереть, да. Постараюсь». Девушка нахмурила свои прекрасные бровки и продолжила одеваться, вот только... «Так, а где мои трусики?» «Княжество. Поздно ночью». «Как же я вас, тварей, ненавижу!» — ругался я, стреляя молниями по ракетам, точнее, боеголовкам. Нас атаковала неведомая фигня, самая неведомая из всех. Это были ракеты, которые ты сбиваешь, а они выбрасывают тьму ракет поменьше, и вся эта орава падает тебе на голову. Гигантское дерево машет ветвями, сбивая эти боеголовки. Или как они называются. А плевать. Я и Блэр бьем молниями, Альма атакует ветром, а эта фигня не заканчивается. Они сыплются и сыплются на нас. Дерево ментально ревет от боли. На землю падают огромные ветви. То и дело коры отрываются здоровенные куски, а лес вокруг представляет собой печальное зрелище. При этом в небе то и дело происходят жуткие взрывы. ПВО работает, но его явно не хватает. Ракеты все падают и падают. «Сволочи! Да я вам ваши же головы в жопы засуну!» — ругался я, продолжая атаковать ракеты, но мои силы постепенно таяли. А судя по ярким точкам в ночном небе, ракеты и не думали заканчиваться. «Откуда у них, блин, столько ракет? Опять корейцы, да? Я к вам Еву пошлю в отпуск и всю банду дриад!» «Я все...» Блэр рухнула на бок, тяжело дыша. У нее полностью закончилась магическая сила, и из меня не может вытянуть. Я тоже почти на нуле, а все вокруг взрывается. Нас то и дело окатывало древесными обломками, а еще куда ни глянь пламя. Оно, правда, быстро тухнет из-за выделяемого деревом сока, но даже так дела наши не очень. Такую атаку никто не предполагал. Для этого монголам и пришлось ослабить фронт. «Сергей, уходите, вас может накрыть», — произнесла Арахна, которая тоже вскоре истощится. «Держусь пока. Да и вижу я, куда они упадут». Дерево продолжало махать ветвями, и вот в такие моменты я терял ракеты из виду, становясь максимально сосредоточенным. Поэтому прозевал их. Раздался вой, а затем ударил ветер. Такой мощный, что ракеты и боеголовки начало сдувать. Нет, не так. Они начали детонировать. Воздушный поток умчался на километры в небеса, взрывая многие ракеты. А затем ударил второй поток, подрывая новую партию ракет. Я зазирался и увидел ее. Золотую в окружении сотни с лишним песцов. Эти откуда здесь? Хотя без разницы. Они очень кстати. Дерево перестало махать ветвями, дабы не мешать песцам, а мы с Альмой избивали лишь те, что прорывались сквозь заслон песцов. ПО работало лишь по самым крупным ракетам, но скоро у них закончится боезапас. Надеюсь, вражеские ракеты закончатся раньше. Вновь вой, и поток ветра ударил по ракетам. Однако на этот раз ветер был более целевым. Но не хватило силы. И некоторые ракеты лишь сбило с маршрута, после чего они рухнули на лес. Затем песцы начали просто сбивать ракеты с маршрута. Похоже, силы экономят. И оказалось, что не зря, ведь ракеты все падали и падали. Но, к счастью, все же закончились. Не знаю, сколько всего прилетело ракет, но обстрел длился несколько часов. Золотая подняла морду, когда я подошел к ней, а рядом лежали остальные песцы. Все тяжело дышат. Перенапряглись и словили магическое истощение. «Я ваш должник. Спасибо». Присев перед ней, погладил по голове, а мне облизали щеку. Глаза песца загорелись, и она вскочила на лапы. Правда, чуть не упала, пришлось подхватить ее. Отдыхай. А я пока разберусь с этим бардаком. А бардак здесь знатный. Крону дерева существенно повредили. Лес вокруг нас пылал и был разбит, да и по всему лесу разбросаны сотни очагов возгорания. Лес находился в шоке и пока что не мог справиться с пожарами. Да и основные его силы были направлены на главное дерево. Внизу же у подножия древа все в обломанных ветвях. После того, как прекратился обстрел, показался Ермолаев с народом. Они принялись тушить пожары и суетиться. «Мы выжили», — будто сам тому не веря произнес вояка. «Это было тяжко. Откуда у них столько ракет? Видимо, были припасены для какой-то операции. Боюсь, такой массированный обстрел мало какая крепость выдержала бы». «Да и мы не особо-то и выдержали». Я посмотрел на лес, а там печальное зрелище. «Если на нас сейчас нападут, то еще будет веселуха. Лять!» Глаза Ермолаева расширились, а я спрыгнул с дерева. Внизу меня ждала ветка, которая практически отпружинила меня, а затем я рухнул на другое дерево, что бережно подставило ветви, и помчался на запад. Этих тварей только не хватало. Лес стонет от боли и ужаса. Обратившись в бьяка, помчался на полной скорости, вот только когда прибыл, уже все было закончено. «Я думал, тебе нельзя вмешиваться», — произнес я, выходя на гнилую поляну. Всюду мертвые деревья, гнилая трава и трупы, крысины. «Насчет этих тварей не беспокойся. Их нужно выжигать сразу, как видишь», — ответил брат, отшвырнув извеченное тело крысолюда. А я посмотрел, и здесь их было около сотни. Не уверен, что справился бы с ними даже с помощью леса. «Обязательно», — я подошел ближе, превращаясь в человека. «Тебе известно о них?» «Конечно, но сказать пока не могу. Разве что...» Он обернулся, а тело было черным от количества энергии, которые его поразили. «Ты должен стать сильнее. Не знаю, что задумал старик, но это княжество сильно вредит планам этих уродов». Славик пнул один из трупов, и его словно разорвало на части, а земля, на которую попали ошметки, едва ли не задымилась. «Вот, значит, для чего тебя прислали сюда», — осознал я. «Возможно», — пожал тот плечами и улыбнулся. «Это... есть сливы? Я, похоже, сейчас помру». Брат рухнул на задницу и тяжело задышал. Я же, чертыхнувшись, бросился к нему и напихал полные щеки белых слив. А затем наблюдал, как этот гад травит мой лес. Корни попросту отмирали один за другим. Дрянь из рвоты Мирослава достала до 10-метровой глубины. Благо, у меня в лесу были растения, способные противостоять этой дряни. Но сейчас все силы уходили на тушение пожаров. Блин, как же все это не вовремя. Надеюсь, дома хотя бы все в порядке, и меня не поджидает никаких сюрпризов. Когда брат как следует проблевался и три раза попросил уже добить его, я стал бьяка, закинул его к себе на спину и, приковав каменными веревками, направился к лагерю. Тот не пострадал, так как находился на удалении от дерева. Да и здесь стоит неплохой магический барьер. А вот чуть дальше и даже в горах виднелись пожары. «Господин!» — у порога дома нас встречала Оксана. И когда я обратился человеком, помогла подобрать брата с земли. Мы затащили его в дом, уложили, и, собственно, все. Он скотина живучая, но сестру на подмогу я все же позову. Она поможет Оксане. Вскоре я вышел на улицу, а там они... Да вашу ж мать! Катастрофы пришли на мою голову! «Привет!» — Лиза подняла руку, а две блондинки выглядели виноватыми. «Похоже, мы не вовремя пришли, да?» «Нет, спасибо за песцов. Если бы не они, княжество получило бы куда больше повреждений». Подойдя ближе, обнял каждую катастрофу, но сейчас было не до них. Так что отвел их в дом Виктории, я сам рванул к дереву, где и торчал до самого рассвета. «М-да», — произнес я, глядя на состояние наших купалин. «Их можно назвать хранилищами леса, и 5 из 6 хранилищ были пусты. Осталось лишь одно, и, думаю, скоро оно тоже будет опустошено». «Что будем делать?» — спросила Николь. Она выглядела неважно, зареванная и исхудавшая. «То, что сказал мой брат. Станем сильнее. Останови расширение леса. Пусть считают, что добились своего. Сейчас все силы направь на дерево». «Ильманель», — поправила меня Николь. «Ему нравится это имя. Сокращенно Иль». «Хорошо. Все силы на восстановление Иль и корень до моря. Также начни откладывать ресурсы. Нужно сделать больше хранилищ». Я указал на последний бассейн, но вдруг поморщился. «Дриад атакуют. Крысы». Я сразу же отозвал их и призвал здесь. Семерка тут же бросилась на меня с Николь. «Страшно, они страшные, пугают. Монстры, они несут смерть. Наш милый лес!» Дриады ревели и были до смерти перепуганы. А лес, который мы вырастили во вражеском тылу, нещадно уничтожался. Похоже, они решили превратить монгольские пустоши в мертвые земли. То озеро, вокруг которого я вырастил лес, снабжало водой поселения монголов, а также фермерские хозяйства. Если вода в нем будет отравлена... М-да. Похоже, крысам плевать на простых монголов. И теперь понятно, почему после трех неудачных штурмов они перестали его как-либо трогать. Крыс ждали. Одно радует. Парочку из них мои деревья все же одолели. Значит, не зря трудились. Ладно. Будем зализывать раны, и из нападения перейдем к активной обороне. Я обошел все важные объекты в дереве, и, похоже, кроме лифтов, чьи основные механизмы находились наверху, мало что пострадало. Но это лишь из гражданского. А так, от ПО, расположенного на кроне, почти ничего не осталось. Все передатчики также уничтожены. Дозорные пункты промолчу. Еще и трофейную технику частично придавило ветвями. Но не буду о плохом. Все же мы пережили столь мощную атаку, и вряд ли в ближайшее время враг сможет ее повторить. Думаю, теперь будет небольшое затишье, и им нужно воспользоваться в полной мере. Ну и совместить приятное с полезным. Песцы — это ведь собаки. А значит, справиться с одной важной задачей. Покинув дерево, направился к месту, которое облюбовали песцы. Это было небольшое озеро к востоку от Ильманеля. Озеро уже было полно воды, и теперь лес берет лишь столько жидкости, чтобы не навредить озерам. А там уже и рыбки плавают, и водоросли растут. Песцы после тяжелой ночи плескались в воде. Лакомились овцами и весело резвились. Здесь же я заметил молодых бияка. Они, видимо, и принесли овец. Ну и к самочкам яйца подкатывали. «Прррм!» Золотое лежащее озеро поднялось, почуяв меня, и завиляло хвостом. Я же был верхом на Блэр. «Работа есть!» — заулыбался я и спешился. «Вам все равно в этом лесу будет скучно. Предлагаю заняться овцами». У всех бияка тут же поднялись уши, и они посмотрели на меня. Ну, я и объяснил Золотой, что мы тут немного воруем овец у пастухов. «А чтобы придать небольшого азарта, самые плодотворные команды получат от меня пилюли, которые помогут вам в развитии», — объявил я и перенес из кольца золотую пилюлю. «Что-то вроде нее, но слабее будет. Такое сильное вы не потянете». «Фррр!» — красный бьяка завилял хвостом, а за ним и все остальные. Блэр же прорычала, и все бьяка умчались за ней. «Фррр! Фррр!» Золотая прорычала на своих, и песцы тоже побежали. «Хе, устроим монголам небольшой хаос. Что песцы, что лисы — все хитрющие и изворотливые. Они не позволят себя поймать или убить. Да и не позавидую я патрульным отрядам». Все, с этим закончил. Теперь осталось приготовить зелье. Для этого придется поздороваться с правителями местных гор. «А то что они тут такие богатые? Непорядок». «Брата с сестрой не отправить, они временно выбыли, так что самому придется. Но сперва к женщинам». А они нашлись у дерева, которое ранее облюбовала Альфа. Собственно, вместе с ней они и нашлись. Одна что-то рассказывала, а остальные слушали. И когда я пришел, все четверо уставились на меня. «Что?» — спросил я. «По бабам, значит, ходим», — хмыкнула Анна, а я чуть не оступился. «А? Угадала? Вот гад». «У меня тут, между прочим, кровь, кишки и сплошная война. А вы какими судьбами-то?» «Они хотят ребеночков», — раздался миленький голос. И я вытянул руки, и в них упала девочка Мия в красивом серебряном платье. Она тут же обняла меня. А я вот стоял в шоке и пялился на женщин. «Забудь, это было временное наваждение», — ответила Аня, а Лиза кивнула. «Не смотри на меня. Меня в отпуск выдернули. Прямо с фронта», — промурлыкала Оля. Выглядела она настолько сонной, будто целый год не спала. Все трое, нет, четверо были в летних платьях. И лишь Альфа в армейских штанах и белой футболке. «Давайте, что ли, экскурсию проведу, а потом я ненадолго уйду в горы». «Я бы тоже на его месте сбежала в горы», — улыбнулась Оля, а остальные лишь виновато заулыбались. «Начнем тогда с магической рощи, а потом наведаемся в целебные купельни». «Альфа, ты с нами?» — спросила Лиза, а та аж удивилась. «Нет, спасибо. Вы там гарантированно будете сексом заниматься». «А ты еще не того?» — искренне удивилась Рыжая. Мне аж обидно стало. «Что вы, Сергей, озабоченное животное делаете?» — хохотнула та. «К женщинам он здесь не липнет. Ная...» Альфа призадумалась, после чего окинула меня заинтересованным взглядом. «Эта ночь была полной отстой. Поэтому, девчат, если вы не против, я бы одолжила вашего мужчину на полчасика». «Полчасика», — усмехнулась Оля, а за ней и все остальные. «Что?» — удивилась Альфа. «Прости, конечно, но тебя едва ли на 10 минут хватит». «А может, не будете за меня решать?» — поинтересовался я, но получил такие взгляды, в которых откровенно читается «Тебя не спрашивают, мужчина». «Так, похоже, кто-то давно не молил о пощаде, а потом тренировки. Вижу, кое-кто совсем стал похожим на желе». Я кинул взгляд на Олю, а потом на Рыжую и блондинку. «А вы, похоже, позабыли про медитации. Но ничего, исправим». «Я пойду, наверное». Альфа поползла на четвереньках, но была схвачена Рыжей за пояс, а там и Анна подключилась. «Ты нас кинуть решила? Нет уж, из-за тебя все началось. Теперь страдай вместе с нами». «Язык мой, враг мой», — простонала блондинка.